Эра постустрашения. День 60. Потерянный мир. Впервые с момента краха устрашения Томоко выступила перед землянами. По-прежнему одетая в камуфляж и с мечом за спиной, она объявила всему миру, что второй Трисолерианский флот прибудет через 4 года и завершит завоевание Солнечной системы. Политика Трисоляриса по отношению к человечеству стала иной, чем в дни первого кризиса. Томоко заявила, что Трисолериане больше не стремятся к уничтожению земной цивилизации. Вместо того, они создадут в Солнечной системе резервации для землян. В частности, людям позволят жить в Австралии и на третьей поверхности Марса. Человечеству этого хватит. Люди должны приступить к переселению немедленно, чтобы подготовиться к завоеванию через 4 года, объявила Томоко. Необходимо, как она выразилась, вырвать у змеи ядовитые клыки и предотвратить возрождение устрашения, а посему человечество обязано полностью разоружиться и переселяться голым. На территории резервации не разрешается создавать тяжелую промышленность. Переселение требуется закончить в течение года. Колонии на Марсе и космические станции могли принять в лучшем случае около 3 миллионов человек. Поэтому Австралия стала для переселенцев основным пунктом назначения. Но большинство людей продолжало цепляться за иллюзию, что у них остается как минимум одно поколение спокойной жизни. Ни одна страна не откликнулась на выступление Томоко, и никто не шевельнул пальцем. Через 5 дней после исторической декларации о резервациях одна из 5 капель, крейсирующих в атмосфере Земли, напала на 3 крупных города в Азии, Европе и Северной Америке. Целью атаки являлось не уничтожение городов, а террор. Капля пролетала сквозь гигантские скопления деревьев и сбивала все на своем пути. Здания загорались и падали с высоты нескольких сотен метров, словно перезревшие фрукты. В этой катастрофе, самой ужасной со времен битвы Судного дня, погибло более 300 000 человек. Наконец, до людей дошло, что для капель мир человека так же хрупок, как яичная скорлупа под готовым упасть валуном. Города и заводы стояли беззащитными. Если Трисолярис захочет, он сможет сравнять с землей любой город, пока на планете не останется ничего, кроме развалин. Собственно говоря, человечество уже какое-то время работало над устранением этого перекоса. Земные ученые давно поняли, что только материалы, укрепленные сильным взаимодействием, МСВ, способны защитить от капель. Научные лаборатории на Земле и во флоте до самого конца устрашения изготавливали такие материалы в небольших количествах, но до крупномасштабного производства оставались годы. Если бы люди продержались еще лет 10, они успели бы развернуть выработку и применение МСВ в промышленных объемах. Двигатель капли по-прежнему оставался за пределами понимания, но, по крайней мере, из МСВ можно было бы сделать боеголовки и задавить капли числом. Или соорудить из того же материала броневые плиты. Если бы капля попыталась пробить такую броню, то не уцелела бы сама. Увы, этим мечтам не суждено было осуществиться. Томоко выступила снова и объяснила, что Трисолярис отказался от истребления землян из любви и уважения к земной цивилизации. Переселение в Австралию, конечно, чревато неудобствами, но они продлятся недолго, года 3-4. Когда прибудет флот, новые хозяева планеты обеспечат 4 миллиардам землян комфортабельное существование в Австралии. Кроме того, они помогут людям построить новые города в космосе и на Марсе, а еще через 5 лет человечество сможет массово туда переселиться. Этот процесс займет 15 лет. К тому времени у землян окажется достаточно жизненного пространства, и двум цивилизациям будет обеспечено мирное сосуществование. Но все это зависит от успеха первоначальной миграции в Австралию. Если работы по переселению не начнутся немедленно, капли продолжат наносить удары по городам. По истечении года любой человек за пределами резервации будет уничтожен, как вторгшийся на территорию Трисоляриса. Разумеется, если люди покинут города и разбредутся по континентам, 5 капель не смогут истребить их всех, но для флота, который появится в Солнечной системе через 4 года, это будет несложной задачей. «Славная и блистательная цивилизация Земли заслуживает того, чтобы дать ей шанс на выживание», — заявила Томоко. «Дорожите им!» Так началось великое переселение всего человечества в Австралию.